Глава 21. Наша городская квартира находилась в респектабельном новом районе, на втором этаже кирпичного дома, входящего в элитный жилой комплекс. Здесь я появлялась пару раз в месяц, и большая часть моих вещей хранилась в загородном доме. Однако тут я оставила свою любимую библиотеку. Несколько белоснежных шкафов, занимавших всю стену. Их полки были уставлены книгами, безделушками и кофейными стаканчиками с моим именем. Рядом со шкафами стояло удобное кресло, в котором я обожала читать и на котором всегда спал Ронни, а вот эльф предпочитал мою кровать, стоявшую у стены напротив. В квартиру я возвращалась с мыслями о том, что пора бы переставить в шкафах книги. Это занятие обычно успокаивало меня, а потом я долго любовалась результатом своей работы, считая, что теперь-то уж точно полки выглядят эстетично. Я открыла входную дверь, зашла в прихожую и сразу... хоть свет и не горел, поняла, что в квартире Ксю. Включив свет и раздевшись, я направилась вглубь квартиры, чтобы найти сестру. В какой-то момент я услышала ее приглушенный голос и поняла, что Ксю на лоджии. Я пошла туда, чувствуя, как по ногам дует сквозняк и слабо ощущая странный запах. Запах дыма. Старшая сестра разговаривала по телефону, стоя у приоткрытого окна, а в ее тонких пальцах была зажата сигарета. Ксю курила. Я опешила. Наша милая, послушная и хорошая Ксю, которая не пила алкоголь даже по праздникам вместе с родителями, курит? Серьезно? Просто отлично. За курением я застала не только младшего братишку, но и старшую сестру. Только Арчи просто баловался. А эта дура, похоже, нет. «Почему ты меня бросил?» — спросила она срывающимся голосом, не зная, что я стою позади. «Почему? Почему ты так со мной поступил? Ты ведь был для меня всем, всем, понимаешь? Я ради тебя готова была на все. «Что?» — она хрипло, как-то совершенно по-взрослому рассмеялась. «Ха-ха-ха! Не хочешь, чтобы я оказалась в опасности?» Я удивленно подалась вперед, не понимая, о чем говорит сестра. А Ксю вдруг резко обернулась. Наверное, почувствовала мой пристальный взгляд и увидела меня. В ее глазах промелькнула злость. До этого мне совершенно незнакомая. «Виталий, я перезвоню», — сухо сказала она и не просто отключилась, а выключила телефон, что я успела заметить. «И давно ты здесь?» — повернулась сестра ко мне, продолжая сжимать сигарету в пальцах. В голосе Ксю слышался вызов. «Достаточно для того, чтобы понять, что ты названиваешь бывшему», — тихо сказала я. «Ксюша, хватит, он бросил тебя ради другой. Ради твоей подруги он предал тебя, твой Виталий. Имей гордость, не звони ему. Пусть живет так, как знает. И сама начинай жить». Я много чего хотела сказать Ксю только потому, что желала ей счастья и хотела, чтобы она забыла предательство и перестала жить прошлым. Ее глаза должны были гореть, как и прежде. Мне больно было видеть, как Ксю мучается. Сестра вдруг усмехнулась. «Таня, я ценю твою заботу, но лучше не вмешивайся», сказала она и сделала затяжку. Я нахмурилась. «Когда ты начала курить?» «Недавно». Ксю пожала плечами и демонстративно стряхнула пепел в открытое окно. «С ума сошла? Выброси это дерьмо», — велела я. «Это приказ?» — поинтересовалась сестра. «Совет. Тебе нельзя курить». Я рассердилась, вспоминая ее бесконечные бронхиты и ангины. В детстве Ксю часто отправляли в лагерь на море, чтобы она дышала морским воздухом. А ей это ужасно не нравилось. Она хотела отдыхать вместе с родителями или с бабушкой. Только вот мама и папа всегда были заняты, а бабушке нельзя было ехать на юг из-за солнца. Тогда Ксю начинала капризничать и все делать взрослым назло. Привлекала к себе внимание. Сейчас Ксю напоминала себя в детстве. «Я сама знаю, что мне можно, а что нет», — отрезала она, схватила пачку сигарет с зажигалкой и ушла с лоджии. «Родителям можешь доложить, что я курю», — бросила сестра через плечо. «Не думаю, что они мне что-нибудь сделают. Не тот возраст». Я проводила ее недобрым взглядом. Конечно, я понимала, почему Ксю себя так ведет. Но меня это все равно бесило. В конце концов, мы взрослые люди. Можно держать себя в руках. Заварив горячий смородиновый чай, я пошла в свою комнату и включила гирлянду, украшавшую книжный шкаф. Раздражение, вызванное Ксю, постепенно отступало. Его заменяло... уютное предновогоднее настроение. Я сидела в своем любимом кресле и искала в телефоне подарки на праздник для родных и друзей. Не понимаю, как так получилось, Но, увидев в одном из интернет-магазинов говорящую интерактивную фигурку Дарта Вейдера, я решила, что Олег обязательно ее оценит. Я просто вдруг вспомнила, что на одной из книжных полочек у него стояла фигурка штурмовика. Значит, скорее всего, владыка – поклонник «Звездных войн». Но когда мой палец почти нажал на значок корзины, я сама себя остановила. Так, это что еще такое? Сегодня я хочу подарить ему фигурку, а завтра я подарю ему себя? Нет уж, не для Олега Владимировича владыка моя яблонька росла и плодоносила. Думая о нем, я и не заметила, как заснула в кресле. Мерцание гирлянды успокаивало меня, а шумевший за окном снежный ветер навевал сон.